Глава 14. Открытый диалог. Разговор на чистоту. Почему нам нужно говорить о неудобном материнстве? Я хотела посвятить эту книгу радости материнства, счастью отказа от идеологии child-free и переходу к родительству. Рассказать о том, как это реально круто проснуться и первым делом увидеть смотрящего на тебя такого пухлощекого, заспанного ребенка, который увидел, что ты проснулась, и тут же улыбается тебе. Но без честного рассказа о другой стороне материнства эта книга была бы неполной. Да чего уж там, это было бы полное вранье и идеологическая агитка. Я снова обратилась к своим подписчицам, чтобы они рассказали не только о своем счастливом и радостном опыте, но и о том, что они боятся рассказать кому-либо. К. 28 лет. Я никогда не забуду свою первую исповедь. Не в церкви, в чате мам нашего района. Написала тогда: «Иногда я смотрю на своего ребенка и чувствую... ничего». Отправила и тут же схватилась за телефон, чтобы удалить, но было поздно. Три точки на экране, кто-то печатает, и вдруг ответ. «Спасибо, что сказала это вслух. У меня тоже так бывает». Какие темы мы замалчиваем? Я не люблю материнство. Признаться в этом — все равно, что нарушить главный социальный договор. Насколько женщин тихо ненавидят эти бесконечные дни с ребенком, боясь сказать это вслух? Я жалею, что родила. Самое табуированное чувство. Но психологи уверяют, мимолетные мысли, если бы я могла отмотать назад, посещают большинство матерей в моменты отчаяния. Мой ребенок меня раздражает. Мы готовы признать, что муж или свекровь бесит, но сказать такое о собственном ребенке немыслимо. Я боюсь навредить ему. Страх собственной агрессии, пожалуй, самый пугающий. Но именно будучи невысказанным, он превращается в настоящего монстра. Почему важно об этом говорить? История подписчицы Саши. После родов я начала ловить себя на жутких фантазиях, а что если я выброшусь с балкона? Думала, я схожу с ума, пока не прочитала в чате, что у половины мам бывают такие мысли. Оказалось, это симптом недосыпа и гормонального шторма, а не моя ненормальность. История Лены. Когда я сказала подругам, что иногда ставлю ребенка в манеж и ухожу плакать в ванную, они признали, что делают то же самое. Мы думали, что это стыдно, а это просто нормальная реакция на запредельные нагрузки. Как начать такой разговор? Я научилась осторожно приоткрывать дверь в свои сложные чувства. Не с каждой мамой на площадке можно обсуждать тьму материнства. Но можно начать с малого. «Знаешь, у меня бывают дни, когда...» Или «Признайся, у тебя тоже иногда...» Найдите своих. Не с каждой мамой на площадке можно говорить о тьме материнства. Ищите тех, с кем чувствуете безопасность. Используйте «я-сообщение». Не «все матери-заложницы», а «я иногда чувствую себя в ловушке». Начните с цифрового пространства. Анонимные форумы, чаты с никами — хороший полигон для первых откровений. Подготовьте мостики. Фразы открывателя. «А у вас бывает, что...» «Я вот иногда думаю, это нормально?» «Признавайтесь, кто еще?» Мы сидели с подругами на кухне, пока наши дети ползали вместе с игрушками в углу. Четвертая чашка кофе, долгая пауза, и вдруг одна неожиданно произнесла: «Я ненавижу грудное вскармливание». Все замерли. Потом одна за другой начали признаваться. «Я хочу шлепнуть его, когда он кусается. Я считаю минуты до того, как муж придет с работы. Иногда я представляю, как просто ухожу». Это не была жалость к себе. Это было освобождение, как будто мы месяцами носили тяжелый рюкзак и, наконец, осмелились его снять. Где можно обсуждать сложное? Закрытые группы с модераторами. Анонимные сервисы психологической помощи вроде «Ясно». Личные дневники. Иногда надо просто выписать это из головы и закрыть под замок. Почему мы молчим? Я спросила у психологини-приятельницы, тоже мамы, почему так страшно говорить правду о материнстве. Она ответила, потому что материнство – последний неприкосновенный миф. Признать его сложность – значит поставить под вопрос всю систему. Мы боимся, что если скажем «мне тяжело», окружающие услышат «я не люблю своего ребенка». Что если признаемся «я устала», нам ответят «сама виновата, ты же хотела». Что если прошепчем «я не справляюсь», социум заключит «плохая мать». Что дает такая откровенность? Снимает груз вины. 90% ужасных мыслей оказываются всеобщими. Предотвращает реальные проблемы. Своевременное «мне плохо» может уберечь от послеродовой депрессии. Меняет культуру. Чем больше мы говорим о сложном, тем легче будет следующим поколениям матерей. Самое страшное в невысказанных чувствах – их способность расти, как снежный ком. Одна моя знакомая неделями копила раздражение, пока не сорвалась на ребенка и не шлепнула его. Потом плакала от стыда. Когда она, наконец, заговорила об этом в нашем чате, оказалось, что у половины мам бывают такие срывы. Но те, кто позволял себе говорить о раздражении заранее, умели его предотвращать. Новая искренность. Сейчас, когда мой ребенок подрос, я вижу, поколение мам меняется. Мы больше не притворяемся, что все прекрасно. Мы знаем, можно одновременно обожать своего ребенка и мечтать сбежать на необитаемый остров. Можно гордиться материнством и ненавидеть некоторые его аспекты. В этом, пожалуй, и есть главный урок. Когда мы перестаем врать себе, нам больше не нужно врать детям. И это, возможно, самое ценное, что мы можем им дать. Материнство — это не только про свет, это и про тень. И только приняв обе части, мы перестаем разрываться на куски. Сломать стереотипы. Как говорить правду о материнстве без страха? Я впервые осознала силу стигмы, когда на приеме у педиатра случайно обмолвилась: «Иногда мне кажется, что мама уже должна сама разбираться и в медицине тоже». Врач, не поднимая глаз от карты, бросила: «Это вам не игрушки. Ребенка рожали, теперь терпите». В тот момент я почувствовала себя преступницей. Но позже поняла, проблема не во мне. Проблема в том, что общество до сих пор воспринимает материнство как что-то священное и несомненное, а не как сложный, многогранный, а иногда и мучительный опыт. Какие табу до сих пор окружают материнство? Хорошие матери не жалуются. Как будто рождение ребенка автоматически включает режим бесконечного терпения. Если тебе тяжело, значит, ты что-то делаешь не так. А если у тебя депрессия? Если нет поддержки? Если ребенок с особенностями? Материнство — это счастье 24/7. Иначе зачем вообще рожать? Эти установки заставляют женщин молчать, стыдиться своих чувств и годами жить в состоянии внутреннего конфликта. Как начать конструктивный диалог? Первое. Говорить от первого лица. Не обвинять. Вы ничего не понимаете. А делиться личным опытом. Мне было очень одиноко первые месяцы. Я чувствовала себя загнанной в угол. Второе. Находить союзников. Не все люди настроены враждебно. Среди врачей, педагогов, родственников есть те, кто готов услышать. Третье. Использовать истории вместо статистики. Цифры не трогают, истории трогают. Я знаю женщину, которая боялась признаться, что не чувствует связи с ребенком и годами жила с этим грузом. Четвертое. Менять язык. Вместо «я плохая мать» — «я устала и нуждаюсь в поддержке». Вместо «мне стыдно» — «мне страшно об этом говорить». Советы тем, кто хочет сломать эту стигму. Начните с малого. Поделитесь своей историей в безопасном пространстве, закрытый чат, группа поддержки. Поддержите других. Если слышите чужое признание, не давайте советов, просто скажите «я тебя слышу». Ищите информацию, Читайте книги, статьи, блоги, где материнство обсуждают честно. Психологический тренинг. Разреши себе чувствовать. Шаг первый. Выпишите свои запретные мысли. Возьмите лист бумаги и напишите все, что боитесь сказать вслух. Иногда я жалею, что родила так рано. Я злюсь на своего ребенка, мужа, себя. Я не чувствую той безусловной любви, о которой все говорят. Шаг второй. Переформулируйте их без осуждения. Я испытываю усталость и разочарование. Я злюсь, когда мой ребенок не слушается. Мои чувства к ребенку сложные и меняются. Шаг третий. Найдите безопасного слушателя. Это может быть подруга, психолог или даже дневник. Произнесите или запишите эти мысли без страха. Шаг четвертый. Практикуйте принятие. Каждый раз, когда ловите себя на мысли «я не должна так чувствовать», меняйте ее на «я имею право на эти эмоции». Что это даст? Снизит тревожность. «Я не одна такая». Поможет просить о помощи. «Мне плохо» вместо «я плохая». Укрепит связь с ребенком. Ведь вы больше не тратите силы на подавление эмоций. Личный опыт. У меня идеальный ребенок, вот правда, тфу-тфу-тфу, просто идеальный подарочный ребенок. Становление работы кишечника, в простонародье так называемые колики, мы с ним прошли без бессонных ночей. Все зубы вылезли без криков, вызова скорой, просто раз, и внезапно прорезались все ряды, как у акулы. Он спокойно может посидеть с кем-то без истерик, если мне надо отлучиться. Когда я снимаю подкасты в студии, он играет в другой комнате с девочкой-администратором и вторым оператором. Спокойный, понимающий ребенок. Это чтобы вы понимали контекст, что мне вообще не на что жаловаться. Но, видимо, еще задолго до беременности я слышала про истории, как у вроде бы приличных людей служба опеки приходила и забирала детей просто так. Реальны ли эти истории в целом? Действительно ли забирали просто так? Конечно, мой мозг это все понимает. Но где-то внутри до сих пор сидит очень сильный страх. Я даже сейчас в нем признаюсь, и мне стыдно. Этот страх в том, что все подумают, что я плохая мать, и у меня заберут ребенка. Абсолютно иррациональный страх. Объясню на реальных примерах. Когда у Игорёхи на втором месяце жизни начались колики, боли от того, что кишечник запускается в работу, заселяется новой микрофлорой, происходит повышение газообразования, а дети сами еще не умеют пускать газы, то иногда он плакал ночами. Я заворачивала его в одеяльце, как шаурму, и сидела качала, пока он не заснет. И при каждом крике я вздрагивала именно от мысли, что сейчас муж подумает, что это я ударила ребенка. Муж приходил из другой комнаты на крик, и я была уверена, что он идет проверить, не бью ли я сына, что он так кричит. Однажды, уже где-то в полгода Игоря, я призналась в этом страхе, а муж сказал в шоке: «Ты что, я же прихожу к вам каждый раз, чтобы помочь». Но все равно мысль, что на любой крик ребенка или еще хуже, на случайный синяк, полученный на площадке или дома, все окружающие подумают, что это я истязаю своего сына, вызовут опеку и у меня заберут мое сокровище, всегда со мной. И самое нелепое, что мой мозг на это признание говорит: «Сейчас все прочитали твою исповедь и решили, что ты это специально пишешь, чтобы отвести от себя подозрения, и сейчас еще больше начнут верить, что ты бьешь ребенка, издеваешься над ним, и точно уже сообщили про тебя опеке». Эта книга носит для меня самой терапевтический характер. И прямо в этот момент я осознала, что дальше жить с этим страхом нельзя, и уже написала своей приятельнице-психологине. Надеюсь, вы тоже вдохновитесь и сможете поговорить с психологом о волнующих вас проблемах. Сейчас, когда я вижу молодых мам, которые стыдливо отводят глаза, признаваясь: «У меня не все гладко», я просто говорю: «И у меня тоже». Иногда этого достаточно, чтобы снять груз вины. Материнство не должно быть тюрьмой молчания. Говорите, даже если голос дрожит, особенно если дрожит.